Глава 19. Последний перелет. «У тебя есть сбруи для перевозки людей?» Просипел Льюис с облегчением, сгружая брата на землю, когда мы все-таки выбрались через какой-то из ходов. Оказывается, уже почти стемнело. Матушка догорала у самой земли. Мы провели в заперти целый день с самого утра и съели по тарелке невкусной постной каши. «Должна быть...» Я открыла так, кстати, прихваченную Грегом сумку, доставая из нее ремни. «Есть». «Надевай», — скомандовал мужчина. «Я?» «Нет, я, конечно, могу, да только вряд ли унесу тяжелого Эдриана». «Да, ты», — уверенно подтвердил Льюис. «Во мне магия капля. Я вряд ли сам далеко улечу». «Точно. Блокирующие наручники за месяц в плену вытянули из него весь резерв. Пришлось мне спешно доставать сбрую и влезать в нее». «Я их задержу, как смогу. Не думаю, что дух продержится долго». «Помогая мне с фиксацией», — заявил Льюис. «Еще чего? Улетаем вместе». «Мы его не для того столько искали, чтобы теперь бросить, да и Эдриан мне этого ни за что не простит». «Лара, нет времени на споры, улетай. С воздуха увидишь речку, чуть вниз по течению будет небольшая деревушка. Там возьмешь лодку и с помощью магии ускоришь ее». «Где-то в дне пути, по воде, граница, пересечешь ее и считай ты дома». Все это Льюис говорил, затягивая на мне ремни, а заодно накидывая мне крест-накрест обе сумки. Браслет невидимости он тоже, не глядя, кинул в одну из сумок, хотя с ним шанс выжить у него был бы намного выше. «Ну а ты?» Я не могла его оставить. Эдриан столько мне успел о нем рассказать, да и общий побег сблизил нас настолько, будто мы знакомы много лет. «А я как-нибудь», — криво улыбнулся он. «Надвигается война, и потери неизбежны. Мы можем их уменьшить. Должны уменьшить. Ты прилетишь в Арнаву и предупредишь наших». «Ох, это у них, оказывается, семейное». «Держи». Он стянул через голову цепочку с крыльями, внешне точно такую же, как у брата. «Отдашь Эду». Мужчина сам взял мою руку и вложил в нее подвеску, заставив сжать ладонь в кулак. «Но Льюис...» Это ведь означает, что он никуда не собирается улетать. Лети, не оборачивайся, а еще береги себя. Курьеры на войне в новых условиях будут на вес золота. Улыбнулся он такой знакомой улыбкой, точь-в-точь, как у Эда, что у меня защипало в глазах. Я не могу, просто не могу. В этот момент я жутко завидовала Моррису, выбравшему самый легкий путь. Головой понимала, что надо думать прежде всего о себе, надо спасаться, да и своих предупредить не мешает. Но взять и улететь не получалось. Это все тлетворное влияние Эдриана с его глупыми идеями и принципами. Когда мама умирала, я дал ей слово, что позабочусь о младшем брате. Улыбка сошла с лица Льюиса. Это ее последняя просьба, которую я обязан выполнить. Прошу, Лара, летите. Из пещеры громыхнуло. У меня нет выбора. Он не полетит с нами. По глазам вижу. Льюис уже все для себя решил, и я должна решаться поскорее. Прицеплять к моим ремням по-прежнему бессознательного Эдриана мне пришлось, стоя на коленях, и без помощи его брата я бы не справилась. Он же помог мне встать, хотя было жутко неудобно и тяжело, даже несмотря на поддержку Льюиса. Но стоило крыльям откликнуться на призыв, как стало намного легче. «Белые», — выдохнул Льюис, завороженно глядя на меня. «Очень красиво. Летите, Лара. Попутного ветра». И помог мне спружинить в воздух. Высоту я набирала медленно, чувствуя себя этаким неповоротливым шмелем, к тому же только вышедшим из спячки. Полет тоже получился кривым и зигзагообразным. Кое-как, практически на честном слове, я с Эдрианом под брюхом долетела до той самой деревушки. И еще с воздуха приметила одну небольшую лодку. Она, покачиваясь, стояла, привязанная к колышку на берегу. Я тяжело опустилась прямо в нее. Лодка опасно накренилась, едва не черпнув бортом воду. Со стороны гор послышался нарастающий раскатистый гул. Точно пора делать ноги. Ремни я отцеплять не спешила. Лежа на дне лодки с Эдрианом, сидеть мы с ним не смогли бы при всем желании. Магия обрубила удерживающую веревку, и магия же разогнала посудину. От берега донеслись гневные выкрики, так что на всякий случай я накрыла нас щитом, но двигались мы достаточно быстро, чтобы уйти от преследования, а также избежать града стрел, если он вдруг начнется. К «Как там сказал Льюис, потери неизбежны? Так что извините те, у кого мы позаимствовали транспорт. Все на благо государства. Уверена, вам воздастся. Когда-нибудь потом». Уже в абсолютной темноте, разбавленной лишь скупым светом отца, я все-таки сняла с себя сбрую и немного размялась. Мой напарник до сих пор не пришел в себя, и это начинало настораживать. Пора бы ему очнуться и помочь бедной напуганной девушке спасать наши потрепанные шкуры. Но Эд явно собирался все переложить на мои хрупкие плечи и мою магию, порядком израсходованную еще за непростой, пусть и короткий, перелет и забег по пещерам. Мы проплыли на дикой скорости почти час, за который я вымоталась и выложилась настолько, что с трудом загнала лодку на берег, выбрав подходящее, не сильно заросшее место, опять же, магией. Вытаскивать из нее парня пришлось уже самой. Как могла, обустроила нас в кустах, побоявшись разводить костер, уложила напарника в его спальник, сама же, закутавшись в свой, села рядом. Эдриан очнулся, когда я уже начинала по-настоящему паниковать. Сколько можно валяться в бессознанке, в самом-то деле? Куда делась его хваленая совесть? «Где мы? Где Льюис?» Были первые вопросы. И что я должна ему ответить? «Попей». Я помогла ему сесть и протянула флягу. Еще у меня в сумке лежали сухари, те самые, запасенные на черный голодный день. Вот он опять настал. Просто какая-то черная полоса, честное слово. «Так что с Льюисом?» Эдриан крутил головой, обшаривал глазами пространство, надеясь, что его брат сейчас выйдет из темноты и скажет, что все в порядке. Он остался там. А что я еще могла сказать? Прикрыл наш отход. Магии на полет у него не было. И просил передать тебе. Я протянула ему подвеска-крыло, которую Эдриан, не веря, взял, а потом уткнулся в нее лбом. Возможно, он жив. Попробовала его подбодрить, не особо-то надеясь на такое чудо. Два раза одну нежить не поднять. И одного того же чуда тоже не случается дважды. «Крылья свободны», — покачал головой напарник. «Они практически сами отзываются, значит, прежнего хозяина больше нет». Честно говоря, я тоже почувствовал нечто такое. Подвеска стала словно пустой. Я положила руку Эдриану на плечо, а потом подумала и обняла. Вряд ли мои объятия компенсируют горечь утраты, но если ему станет хоть чуточку легче, то мне не жалко. Эдриан, сжимая в одной руке подвеску, другой крепко обнял меня и уткнулся носом мне в шею. Какое-то время мы сидели неподвижно, пока я уже начала задремывать прямо так. День выдался тяжелым. «Ложись ко мне в спальник, твоим накроемся», — предложил парень, подвигаясь. Я подумала-подумала и втиснулась к нему, тут же согревшись и быстро уснув. А проснулась, как ни странно, от холода. Открыв глаза, я поняла, что лежу в спальнике одна, а мешок чуть расстегнулся и сполз с моей спины. Вдалеке брезжил рассвет, а над рекой клубился туман. Совсем ранняя рань. С плохим предчувствием я подняла голову и успокоилась, заметив Эдриана на берегу возле лодки. Он сидел ко мне спиной и, судя по тому, как мелко подрагивали его плечи, плакал. Я вздохнула, легла обратно, получше укутавшись в спальник. Не буду мешать и соваться с глупыми утешениями. Каждый имеет право на свое горе и свои слезы. Через какое-то время в полудреме я почувствовала, что Эдриан вернулся, залез ко мне, крепко обнял, зарываясь носом в мои волосы. Прижавшись к нему, холоднющему, в ответ и делясь накопленным по двумя спальниками теплом, я окончательно уснула. А утро меня ждал небольшой костерок, обжаренный на углях рыба и кофе в малюсеньком походном котелке. Кофе, сваренный на костре, мне пить еще не доводилось. «Привет». Эдриан старательно улыбался. Глаза у него были чуть опухшие, но в целом выглядел он довольно неплохо для того, кто вчера полдня провел без сознания. «И тебе здравствуй». Я уселась поближе, с благодарностью принимая железную кружку. Рыбу мне напарник положил на крупный лист какого-то растения. Вот такая походная сервировка и романтика. «Спасибо, что спасла меня. Забыл вчера поблагодарить». «Да брось». Отмахнулась я, рукой отламывая кусочек от рыбы. «Это уже второй раз». «Ну, первый еще неизвестно, кто кого больше спас», — ответил я, жуя. «А вкусно. Где ты научился готовить на углях?» «В детстве мы с Льюисом». Эдриан осекся и отвел глаза. Я ожидала себе мысленную затрещину. Могла бы догадаться в самом-то деле. «Какие у тебя дальнейшие планы?» поинтересовалась я после прошедшего молчания и завтрака. «Я вернусь в столицу, получу втык от отца, начальство тоже получу. Но если грядет война, то я давал присягу». Эдриан смотрел на воду, сегодня очень спокойную, почти безмятежную. «Сколько нам осталось этой безмятежности?» «А ты?» — в свою очередь спросил напарник. «А я вернусь получать от шефа». Кисло усмехнулась я. После всего случившегося вампир казался не таким уж и страшным. Воистину, все познания в сравнении. Да и не сожрет он меня. Костями подавится. «Слушай, а Грег-то где?» Еще один неудобный вопрос. Наша связь оборвалась, и я отдала ему последний приказ остаться в пещерах и задержать врагов. Надо думать, что там он и сорвался, войдя в раж, или его развоплотили. Мне даже проверять не хотелось, если честно, хотя бусина все так же лежала в кармане, неудобно упираясь в бедренную кость. «Понятно», — только и ответил напарник. «Ладно, если ты собрался лететь, лети. Как раз успеешь к вечеру добраться до вашего Бергару». Название столицы Равенны произносилось неизменно рычаще, на местный манер. «А то так можно и весь день просидеть, предаваясь грусти». «Я провожу тебя до границы», — вызвался напарник. «Нет, об этом я уже успела подумать. Нас двоих скорее заметят и выследят. Одному всегда проще затеряться». Эд хотел возразить, но я подняла руку. «Вместе мы привлечем слишком много внимания. Сейчас я точно справлюсь одна. Надеюсь, и ты долетишь благополучно». «Ты права», — нехотя признал парень и вздохнул. «Тогда надо прощаться». От взгляда Эдриана по мне пробежали мурашки. «Да ладно, не навсегда же. Я попробовала отшутиться. Если тебя там отовсюду выгонят, возвращайся обратно в нашу доставку». «Я бы с радостью», — напарник вздохнул. «Обещаю, что прилечу, когда все закончится. Мы еще увидимся». «Не боись, скучать не буду», — заверила парня и я, пусть на душе отчаянно скребли кошки. «А мы ведь еще не разлетелись». «Иди сюда». Эдрин раскрыл объятия, и я неожиданно даже для самой себя с готовностью шагнула в них. «Будь осторожна, ладно?» — проговорил он, целуя меня в макушку. «Это ты осторожнее там». Я легонько ущипнула его за бок. «Ты у нас военный, а мы курьеры, люди маленькие». «Когда я тебя впервые увидел, то сразу понял, что с тобой придется не сладко», — усмехнулся парень. «Ну, спасибо. Ты тоже не подарок». «Согласен. Но я и представить себе не мог, как тяжело будет с тобой расстаться». Мое сердце дрогнуло. Пора заканчивать это все, пока мы тут не наговорили друг другу чего-то слишком серьезного и не надавали опрометчивых обещаний. «Лети уже». Я с трудом расцепила руки, отпуская такую широкую и такую надежную спину. Мне будет его очень не хватать. Но я скорее умру, чем произнесу это вслух. Напарник достал из кармана цепочку с крыльями, долго смотрел на нее, решаясь и собираясь силами, и все же надел. Прикрыл глаза, и тут же за его спиной заклубилась магия, постепенно обретая форму и цвет. Бордово-красные крылья, а на самом кончике крыльев черные подпалины, словно ожоги. «Красиво», — только и выговорила я. Потому что от чего-то стало жутко. Эдриан оглянулся за спину и сделал несколько движений новыми крыльями. Те подчинялись ему беспрекословно. Сразу видны кровные родственники. «Почему такой цвет?» — спросила я. «У Льюиса были такие же?» «У него был синий, переходящий в фиолетовый», — ответил Эдриан. «Интересно, почему артефакт создал для тебя именно такие? Ведь многие курьеры верят, что цвет крыльев что-то да значит. Был черный, стал бордовый с черным по краям». «А ты не знаешь?» — удивился парень. Я молча покачала головой. «Нам дед рассказывал. Он же их сделал». Эд коснулся крыла на цепочке. «Крылья иногда сразу закладывают при создании. Я тогда попросил себе черный, а Льюис синий в фиолетовый, как догорающий закат. Сейчас крылья свободны и как бы рождаются заново. Они отражают чувства нового хозяина, когда он впервые надевает артефакт». «Серьезно?» «Вот уж не ожидала». «Значит, не характер, а всего-то одну единственную эмоцию?» «Что ты чувствовала, когда впервые позвала крылья?» «Дай подумать». Я стояла перед вампиром холодная, голодная, без денег и дома, отчаянно желая обрести наконец свое место в жизни и ужасно хотела летать. «Надежда, я надеялась, что крылья отзовутся, и у меня все получится». «В таком случае белый цвет вполне подходит», — кивнул парень. «Он вообще тебе подходит». Я только усмехнулась, не став комментировать услышанное. А Эдриан шагнул вперед и поцеловал меня совсем не по-дружески в губы, проронив на прощание: «До встречи». И мгновенно взмыл воздух. Вот же! Я еще долго стояла, глядя ему вслед, пока его фигура окончательно не превратилась в точку, а потом призвала свои крылья. Долечу до границы, оттуда сразу в Варнаву. Когда я подлетала к границе, то сразу поняла, ловить там нечего. Равенцы меня просто не выпустят без Эдриана. Да и с ним, скорее всего, тоже бы не выпустили. У них там точно все схвачено. И не факт, что наши пограничники кинутся мне помогать, потому что схвачено, скорее всего, и у них тоже. У меня имелся только один вариант — использовать артефакт, но не на лету. Укрыли в такой магический фон, что магия смогут бить по мне и вслепую. Поэтому я опустилась подальше, немного постояла в кустах, приводя дыхание, сердцебиение в норму, и вновь активировала браслет невидимости. Он уже неплохо себя зарекомендовал, буду надеяться, что и в этот раз наследие Грега не подведет. Крадучись, я подобралась к границе, где маги с пристрастием досматривали всех и каждого, не спеша поднимать заветный шлагбаум. Я в магическом зрении осмотрела защиту и пришла к выводу, что правильно сделала, решив не лететь напролом. Не знаю, какие они использовали артефакты, но ни по воздуху, ни по земле просто так из одного государства в другое не перебраться. Замиранием сердца, стараясь дышать через раз, я подошла к шлагбауму. Надо дождаться, пока его поднимут. Обычному человеку могло показаться, что под ним реально пролезть или, наоборот, перепрыгнуть. Но когда ты маг и видишь вместо небольшой бело-черной палки сплошную магическую стену, то подобного соблазна не возникает. Так что я ждала. Ждала, слушала расспросы пограничных магов, наблюдала за работой менталиста, рассказывавшего мне про поверхностное сканирование. Да, он людей наизнанку выворачивал. Под конец я начала нервничать сильнее. Кто знает, сколько действует браслет невидимости. Вдруг у него весьма ограниченное время. Поэтому, когда шлагбаум наконец подняли, юркнуло туда быстрее людей, прошедших непростой досмотр. На нашей границе ситуация повторилась только в укороченном варианте. Я резво шла вперед. Меня задевали невидящие люди, удивляясь взявшейся из ниоткуда преграде. Я же скорее удалялась от постов, боясь поверить в свое счастье. И только подойдя к многочисленным, разросшимся на границе, как грибы после дождя, постоялым дворам, вздохнула с облегчением. Спрятавшись за угол, я деактивировала браслет, в который раз добрым словом вспомнив Грега и ощутив новый прилив горечи. Как-то все получилось совсем не так, как мне хотелось. Но больше всего мне сейчас хотелось поесть. Нормально, полноценно. Так что я зашла в один из переполненных трактиров и подошла к стойке. Полный обед и кружку вина. Сходу заказала трактирщику. Он уже открыл было рот, чтобы возразить, но, видимо, прочел в моих глазах нечто такое, отчего молча кивнул и передал заказ дальше. И впервые передо мной без единого вопроса поставили алкоголь. Я взяла тяжелую глиняную кружку, наполненную почти до краев, и сделала большой глоток. Напряжение понемногу уходило, но вот горечь не смывалась даже не самым хорошим, отчетливо кислившим вином. Еда показалась какой-то безвкусной. А может, и не показалось, не знаю. Некогда было разбираться. Я не намерена задерживаться здесь ни на минуту больше. Ощущение, что мне дышит в спину, гнало вперед. Расплатившись трактирщиком и порадовавшись, что всегда так предусмотрительно держу в сумке немного денег на все тот же черный день, я вышла из заведения и направилась подальше от любопытных глаз. Чем меньше людей увидят, как я взлетаю, тем лучше. Так что я отбежала подальше, жала подвеску и взмыла в небо. До столицы Вилара мне 3 дня обычного лета, который я намеревалась преодолеть за 1.5, если считать оставшийся сегодняшний. Ночевать, если потребуется, в чистом поле, благо опыт ночевок на природе у меня теперь обширный. Жалко, рыбку никто не приготовит и кофе на костре не сварит. Ничего, у меня все еще есть сухари. С такими мыслями я гнала во весь опор до поздней ночи и полного изнеможения. Остановилась в небольшом городке. Просто увидела огни и поняла, больше не пролечу ни минуты. Посадка вышла не слишком мягкой и приятной, как и разговор со стражей, не желавшей пускать меня за ворота. Пришлось пожертвовать фонд развития местных блюстителей порядка несколько монет. Но если уж появилась возможность нормально поесть и поспать, стоит ей воспользоваться. Завтра предстоит новый полет на износ. безропотно съев остывший ужин, который никто не взялся ради меня подогревать, и поднявшись в не слишком чистую комнату, я твердо решила лечь и уснуть. Как я ни ворочалась боку на бок, сон не шел. Усталость становилась все тяжелее, но ни в какую не желала переходить сладкую дрему. Решив, что дальше так продолжаться не может, я оделась и вышла на задний двор. Там располагались удобства в деревянной кабинке, так что никаких подозрений это не вызвало. Поздно поужинала, вот и приспичило посреди ночи. В кабинку я тоже зашла, но возвращаться в комнату не спешила, радуясь, что догадалась захватить куртку. Обойдя двор, я села на скамейке позади трактира, поражаясь тому, как, оказывается, отвыкла от одиночества, которым так наслаждалась раньше. После ненавистного дома с мачехой, братом и сестрой, после академии с женишком и однокурсничками, так здорово было остаться одной, чувствовать уверенность, что тебе ниоткуда не прилетит подлянка. Тогда я четко поняла, одной лучше. А сейчас почему-то страдала. В комнате давили стены, и одиночество в них казалось еще острее и отчетливее, поэтому ноги и понесли меня на улицу. И еще одна неопределенность мешала спать. Поколебавшись с минуту, я достала из кармана бусину горного хрусталя и принялась перекатывать ее между пальцами, по-прежнему не решаясь призвать духа. Я спустила его с поводка, возможно, до чего уж там почти наверняка наградила безумием. Если он вдруг жив, вернее, до сих пор существует, то я должна, просто обязана его развоплотить и окончательно упокоить, пока он не упокоил несколько селений до прибытия магов. Мы в ответе за то, что сами наворотили и породили. Только от мысли, что мне придется упокаивать Грега, внутри все сжималось. С ума сойти. Да я просто себя не узнаю. Как можно так измениться за столь короткое время, Лара? Ты же никогда не жалела нежити, относилась к ней так, как должна была, как к нежити. А тут? Что за неуместные сантименты? Я стиснула зубы. Сейчас призову его. Если есть кого. Вот сейчас. Только запасусь парой защитных и парой боевых плетений. «Почему ты тянешь?» Я вздрогнула и вскочила с лавки, активируя щит. Правую руку жгло заклинание упокоения, но мне не хватало духу сходу швырнуть его в Грега. А он отчего-то не спешил нападать и безумным не выглядел, только очень грустным. «Ты не рада, что я выбрался из пещер, да?» Грег опустил голову. «Не знаю. Врать не хотелось, как и уничтожать его собственными руками. Эх, Лара, хреновый бы из тебя получился некромант, раз ты жалеешь нежить. Ее всегда используют. И я ни секунды не сомневалась, что правильно поступила в горах. Но все равно, на душе было гадко. Я слишком хорошо знала, что такое предательство и подлость. Я удержался там, не сорвался. Хотя был близок к этому, признался дух, глядя мне в глаза. И смог уйти сквозь камень в последний момент. Ты молодец. Сколько еще продержится? Связь разорвана, сил у него все равно много, видимо, вобрал в себя магию, разлитую в пещерах после боя. И он нестабилен, я вижу это невооруженным глазом. Без привязки, без контроля, без нормальной подпитки Грег развеется и сам. Но срыв перед этим неизбежен. «Делай, что должно, Лара, я готов». Дух подлетел ко мне и встал на землю перед самым щитом. Нет, чтобы попробовать атаковать, проломить щит или броситься до кого-то из окружающих. Как можно уничтожать существо, пусть и уже не живое, которое стоит перед тобой и смотрит грустными глазами? Это же как котенка походя пнуть. И как вообще его уничтожать? Чем дольше я смотрела на Грега, тем отчетливее видела перед собой не призрака, нет, а живого человека, молодого мужчину и даже достаточно привлекательного. Высокий лоб, на котором и в призрачном обличии проглядывались полоски морщин, привычка хмуриться, решая какую-то нетривиальную задачу. Внимательный цепкий взгляд, приятные черты лица, обрамленного давно не стриженными завитками волос. Обычная одежда с кучей карманов, которые при жизни были забиты инструментами, оттого топорщились и сейчас. Я убрала щит. Грег пристально следил за мной, ловя каждое движение, поэтому сразу увидел, что я достаю из сумки. «Решила напоследок показать мне мой артефакт», — усмехнулся он. «Типа того». Моя идея была до того бредовой, что я даже озвучивать ее не взялась. Все равно ничего не выйдет. Но что мешает хотя бы попробовать? Нельзя привязать второй раз однажды привязанную нежить. Как и нельзя второй раз ее поднять. Нельзя изменить и саму привязку. Ни один некромант еще не сумел это провернуть. Пусть и пытались многие. Это правило было столь же непреложной истиной, как два полюса у магнита. И все же. Грег так отчаянно цеплялся за свои артефакты невидимости, на которые он потратил большую часть жизни, и в итоге из-за них же ее и потерял. Даже умереть нормально не смог. Да он в них еще при жизни душу вложил. Его привязка ко мне оборвалась, но к артефактам он привязан и безо всякой магии. К тому же так сильно хочет жить, что именно это желание удерживает его от срыва. Он заслуживает шанса, пусть и еще более призрачного, чем он сам. «Лети сюда». Я отошла от трактира, чтобы нас не заметили из окна и чтобы лишний свет не мешал. Только я, дух, ночь и наблюдающий за нами в оба глаза отец. Я задрала к нему голову и всмотрелась. Одобряет ли он, что я все оттягиваю отбытие Грега в его чертоге? Позволит ли одной самонадеянной недонекромантке совершить невозможное? Я очертила круг, напитав его магией. Положила в центр браслет. Без каких-либо принадлежностей свечей и ритуальных кинжалов, обычно сопровождающих подобное действие, у меня не имелось ничего. Но я нутром чуяла, что этого и не нужно. Все перечисленное — лишь антураж. Важны желания и сила. Я видела оборванную нить, тянущуюся от Грега, как перевязанная пуповина. Из нее сочилась сила, медленно покидая духа. Я потянула силу, словно нитку из клубка. Дух пошел рябью, занервничал. «Не двигайся», — приказала я, плетя одно стабилизирующее заклинание за другим. «Сейчас он или развеется, или...» «Уравновесить, подготовить, перетянуть, сплести, создать...» Я едва успевала набирать на пальцы заклинания и активировать их. Нить все удлинялась и тянулась, и вот уже до артефакта осталось всего ничего. Протянуть, подцепить. Резкая вспышка обожгла глаза. Я зажмурилась, прижав к лицу ладони, а когда проморгалась и убрала руки, все было кончено. Медленно догорал защитный круг. В центре лежал чуть светящийся от моей магии артефакт. Грега нигде не было. Ну что ж. Я попыталась. Окончательно убрав круг, чтобы не приманивал нежить, я взяла в руки металлическое украшение. Горячее. Подув на него, всмотрелось хитросплетение символов и сложный узор из вплавленных в металл камней. Грег был гением, конечно. Это трудно не признать. Браслет остывать не спешил, и я чуть потрясла его в воздухе. «Эй, полегче!» Артефакт выскользнул у меня из руки и отлетел в траву. «Ну, замечательно, еще покидай его, можешь и ногами потоптать». «Грег?» «Дух, нет, призрак, один уровень он потерял точно, появился передо мной довольный и сияющий, именно такой, каким был с самого начала, пока не узнал о своей участи». «Я тебе для чего артефакт доверил? Чтобы ты им разбрасывалась? Ищи, давай, разиня, еще потеряется». Я смотрела на эту брюзгу, смотрела... И расхохоталась. «Грег, у нас получилось!» Я подскочила к призраку, но моя рука, ожидаемая беспрепятственно, прошла сквозь него. Никакой материальности, никаких излишков магии. «Ты как?» Все еще не веря в случившееся, поинтересовалась я. «Эх, кому рассказать, так не поверят же!» «Не стану говорить, будто заново родился, но, знаешь, весьма неплохо», самодовольно ответил Грег. «Ну что ж, кажется, кое-что хорошее у нас есть». Я подняла браслет из травы и убрала в карман. «Залезай в свой новый домик», — скомандовала я. «Нечего народ в трактире пугать, а то нас выгонят». «Не успел насладиться новым посмертием, как уже командует», — пробухтел Грег, но все же убрался на место. А я снова улыбнулась и посмотрела на отца. «Спасибо». Я раньше не воспринимала ночное светило всерьез, как и дневное, в общем-то. Но именно в этот момент, как никогда, ощущала шедшую от него силу и поддержку. Когда-то я отказалась от некромантии, но некромантия не отказалась от меня. И все же сейчас я магический курьер, а завтра мне отправляться в долгий полет. Из-за этого духа столько магии потратила. Пора бы идти отдыхать, но перед этим еще раз подкрепиться. Даром, что хозяева будут недовольны. Да и плевать. Оно того однозначно стоило.